Нет, я охотно верю, что Харланская конница ошивается где-то в пограничье. Но на сотни ей счет не идет. Несколько десятков. А у такого отряда кишка тонка осадить Фюартен. Либо они торчат у храма Ашуреми, либо рыщут ниже по реке. Бас дело знает. А этот был дурак. Сразу нужно было выпускать эту тварь из мешка, а не разговоры разговаривать. Ладно, закопайте все это поодаль от дороги и поторопимся. Часа полтора они неслись то галопом, то размашистой рысью. Когда по обе стороны дороги появились поля и необозримые виноградники, солнце уже скрылось за горизонтом. И они еще долго ехали меж бесчисленных рядов увитых лозой подпорок, поднимавшихся в гору. Кони начали стричь ушами и радостно пофыркивать, без понукания ускоряя бег, чуяли близость жилья. Сварог и сам явственно почуял запах дыма. Капитан Зо остановил коня на перевале, обернулся к своему отряду. «Вот вам и Фюартен». И, что характерно, никаких харланцев вокруг. Сварог подъехал к нему. «Да чтобы взять деревню, пришлось бы повозиться». Окруженные высокой каменной стеной, в низине меж гор стояло несколько сот крепких каменных домов под черепичными крышами, от которых поднимались многочисленные дымки. Деревья, сады и огороды, амбары. В середине круглая большая площадь. На ней горели огромные костры, и на фоне высокого желтого пламени мелькали в танце вереницы взявшихся за руки фигурок. «Ваш старый капитан снова на высоте», — сказал Зон. «Чтобы совместить приятное с полезным, я рассчитывал подгадать к празднику, так оно и оказалось. Он среди друзей, в полной безопасности, так что можете поразвлечься. Но смотрите у меня в меру. Неплохое место, лорд Сварог. Деревня богатая, фригальдерская, а при переселении они лишились бы всех вольностей, вот и решили остаться». Тяжелые дубовые ворота распахнулись для них беспрепятственно, едва караульные перекинулись парой слов с капитаном Зо. Лошадей они оставили в конюшне у ворот. Там же сложили и большую часть оружия. Но когда Сварог собирался снять меч, капитан перехватил его руку. «Милорд, в этих краях меч всегда держит при себе. Даже ложась спать в собственном доме, к постели прислоняют». Позже, когда они всей гурьбой вышли на площадь, Сварог убедился, что с оружием здесь и в самом деле не расстаются. И у пляшущих вокруг костров, и у тех, кто стоял вокруг, даже у подростков, мечи висели на поясах. Даже женщины в ярких рубашках с широкими рукавами и белых коротких юбках с искусной вышивкой носили длинные широкие кинжалы. «Понятно. В здешних местах крепкое хозяйство нужно уметь отстоять от многочисленных охотников до чужого добра. И подтверждать это умение, должно быть, приходится часто». Сначала они не разделялись, стояли у огромного чана, где шипело и пузырилось в свете факелов и костров черное молодое вино. И его наливали всем желающим, сколько принимала душа. Правда, вино было легкое, по-настоящему праздничное. Ниоткуда не торчали ноги упившихся. Никто не рвал друг на друге рубахи. Сварог самокритично подумал. «У нас с таким бесплатным чаном давно бы все опошлили до полной похабщины». И отпил из кружки, скупо, пару глотков.